Глава 15. Прост решил проверить, как идут дела в летней школе, которую он устроил в Кангас-Форсе. Погрузились в его хлипкую на вид, но прочную и послушную лодку, которой были нипочем речные пороги. Он сел на весла, я взялся за румпель, и мы двинулись в путь, вверх по течению, туда, где Лайне Эльвен сливается с Торне Эльвен. Вода стояла по-прежнему довольно высоко, и пороги причинили нам кое-какие затруднения, но плоскодонка с честью выдержала испытание. На самых затруднительных участках помогали хуторяне. Они управлялись с рулевым веслом куда искуснее, чем я, к тому же были рады помочь не кому-нибудь, а самому духовному отцу. Лайни Эльвен уже и мельче, чем Торне Эльвен, так что пока мы еще не добрались до их слияния, Прост несколько раз причаливал плоскодонку и выходил на берег, посмотреть, не занесло ли половодьем в наши края семена каких-нибудь экзотических растений с далеких гор. Летняя школа в Кангас-Форсе представляла собой обычный сруб, в котором, судя по запаху, раньше была конюшня. Нас встретил учитель, господин Матсон, весьма серьезный господин. После падения с лошади он остался с кривой шеей, и это не позволяло ему заниматься какой-либо требующей телесных усилий работой. Прост назначил его учителем для младших детей, хотя, если быть честным, Матсон и сам читал с трудом. Раньше учителем был Юхани Раатамаан, а теперь он преподавал в Лайнео. Про Юхани говорили с восхищением. Учитель от Бога, даже почище самого Проста. А его ораторское искусство таково, что школьники воспринимают уроки как откровение Божие. Как откровение Божие, повторяли родители, значительно и на всякий случай переглядывались. Не вышло бы беды. Основания для беспокойства были. Посмотреть на чокнутых учеников приезжали даже с дальних хуторов. Вот они корчатся на полу в припадке раскаяния, а в следующую минуту словно теряют все силы, на ногах стоять не могут. А потом, тут же на уроке, начинают скакать, как оглашенные с диким восторгом новообращенных, до которых внезапно дошло, что они уже спасены от адских мук. Если кто-то из учеников начинал бузить, Юхани просто-напросто сажал его на колени и тихо уговаривал. И уже через пару минут дикие выкрики переходили в плач и раскаяние. Он никогда не прибегал к розгам, как это делают почти все учителя. Матсон таких способностей лишен. Он не умеет увлечь детей, но зато у него феноменальная память. Он может слово в слово пересказать слышанную им проповедь Просто. «И как дела в нашем винограднике?» — приветливо спросил Прост. Матсон поклонился, насколько ему позволяла искривленная шея, и проводил Просто в класс. Я насчитал 12 мальчишек и только 2 девочки. «Сестры Ваара заболели», — ответил Матсон на вопросительный взгляд Просто. «Не встают». «А что с ними?» «Чахотка, наверное. Я сказал, пусть дома побудут, нечего других заражать». Дети сидели подвое, каждый у своей грифельной дощечки. Чуть не высунув языки от усердия, они срисовывали слова, написанные Матсоном, на другой доске побольше, висевшей на стене. Увидев нас, они встали и в разнобой поклонились. Все мальчуганы были босиком. Нечего стаптывать обувь, когда лето на дворе. Я посмотрел на их руки, натруженные в мозолях, как у взрослых. Им было заметно неудобно удерживать в руке маленький хрупкий мелок. Прост прошел между столами, вглядываясь в написанное. Судя по всему, прочитать он смог далеко не все, но на всякий случай одобрительно хмыкнул. На грифельной доске было написано следующее. «Благословена суббота, день отдохновения». Прост стер написанное и написал снова, исправив ошибки. «Суббота пишется через 2 Б». «Извините, не так-то легко все это знать», — ободрил его Прост. Засмеяться никто из учеников не решился. В молчании, поплевав на пальцы, они вытерли свои доски и добросовестно срисовали написанное Простом. Крестьянские дети. Родной язык у них финский, как и у Матсона. Дома, само собой, никаких книг нет, кроме Библии и катехизиса. Прост повстречался и с родителями. Обычные крестьяне, мало кто мог написать хоть единое слово, кроме своего имени. А когда высокий гость попросил их прочитать хотя бы один псалом, они добросовестно водили пальцем по строке, хотя на самом деле знали его наизусть. Заметно было, к посещению духовного отца готовились не на шутку. Заучивали, повторяли, потом опять заучивали и опять повторяли. 10 заповедей, толкование Лютера, основы вероисповедания, «Отче наш». А может, кое-что задержалось в памяти с давних пор, когда этих измученных работой людей, тогда еще мальчишек и девчонок, готовили к конфирмации. Или запомнилось из проповедей. Но, конечно, ни о каких высотах теологии речи не шло. Понятие «ordo salutis» — «порядок спасения» — им вообще не было известно. Хватало и того, что они называли себя христианами. Можно подумать, что девушки-служанки и оленеводы вообще не способны ни к каким наукам, но это было не так. Они знали в лицо сотни своих оленей. Они помнили десятки пастбищ, сотни ягодников и богатых рыбы и речушек и озер, от высокогорья на западе до побережья на востоке. Они помнили всю свою родню в 4-5 коленах, могли построить дом одним топором, умели шить непревзойденную по теплоте одежду, используя вместо ниток оленьи жилы. И на память никак не жаловались. Кое в каких вопросах их знания были куда шире и глубже, чем у всех упсальских профессоров вместе взятых. Но, как говорил Прост, мы на пороге нового времени. Почему бы мальчишке из Торнодальской тундры не стать священником? Или учителем? Посмотрите хотя бы на самого Проста, на его братьев Карла Эрика и Петруса. Они же смогли, хотя выросли в такой же, если не еще более горькой нищете, там, у подножья западных гор. «Поймите», — повторял Прост, — «нас, северян, ждет куда более светлое будущее, если мы обогатим свою жизнь знаниями. Крестьяне смогут познакомиться с новыми, прогрессивными сельскохозяйственными методами, узнать о новых культурах, улучшат породу домашних животных, научатся хранить и консервировать продукты. А возьмем болезни. Со многими наука уже умеет бороться. Появляются новые лекарства, детская смертность снижается. И главное...» — тут он садился на любимого конька — «главное, чтобы сошло на нет мерзкое пьянство. Образованный хозяин, если у него появилась лишняя крона, не пойдет в кабак ее пропивать, а купит на эти деньги книгу. И этот светлый путь начинается с детства, с этих закорючек на грифельной доске». «Мелки кончаются», — пожаловался Матсон. «Уже?» «Да, дети, наверное, жмут чересчур, когда пишут. Ну что ж, мне завещан небольшой денежный дар. Купим мел. Напомню родне покойной. И ваше жалование тоже выплатим, сожалею о задержке. Буду весьма благодарен, господин Прост. Бога благодарите, Матсон». Мы остановились около одного из беловолосых мальчишек, худого и носатого, чем-то похожего на землеройку. Он втянул голову в плечи, будто ожидал оплеуху. «Как твое имя, мой мальчик?» «Фиэто», — прошептал он робко. «Понятно. А крещен-то ты Фредериком. И кем ты хочешь стать, когда вырастешь, Фредерик?» Мальчик промолчал. Остальные смотрели с любопытством. Возможно, и в самом деле ожидали наказания. «Когда повзрослеешь?» Прост сделал еще одну попытку. «Тебе не приходила в голову мысль, что ты мог бы стать священником?» Послышались смешки. Должно быть, остальные попробовали представить Фиэту в пасторском сюртуке. Мальчик поднял глаза на Просто. Брови настолько светлые, что их почти не видно, и небесно-голубые глаза, яркие и наивные. «Я ведь тоже когда-то был мальчиком и не умел читать, а сейчас понимаю и латыни, и древнегреческий. Скажи-ка, «Ordo salutis». «Ordo salutis». Это латынь. Означает «порядок спасения» или «путь к спасению». Вообрази лестницу, очень высокую и очень крутую лестницу, а там, на самом верху, стоит Иисус. Можешь такое представить? От него идет такой сильный свет, что почти невозможно смотреть, хочется прикрыть глаза. Но он там. Он там, Иисус Христос. Он открыл объятия и ждет нас всех. Ступенька за ступенькой можем мы подняться к нему. «А пожрать дадут?» — пробормотал кто-то. «Сколько хочешь, сколько угодно еды для голодных». «И масло?» Матсон замахнулся на мальчика постарше с густой нерасчесанной челкой, но пастор его остановил. «Горы масла», — кивнул он, — «и оленье жаркое, и щука, и лосось, и огромные, вы таких и не видывали, глухари, и свежеиспеченный хлеб, и золотистый сыр». Я посмотрел на учеников. Все сглотнули слюну. И Прост притворился, будто наслаждается идущим с потолка ароматом изысканных яств. Зажмурился и покачал головой в восхищении. «И попасть туда могут все». «Еще бы не все», — подтвердил Матсон. «Все до одного. Открывший сердце будет сидеть по правую руку Господа». Матсон закрыл глаза, похоже, молился. Но в разъяснении Просто насчет общедоступности райского блаженства мало кто поверил. «А что, только священники попадут в рай?» — поинтересовался тот, кто спрашивал, есть ли в раю масло. «Или другие тоже?» «Я же сказал, попасть туда могут все. Вы все здесь сидящие». «Это-то, конечно, да. Только сначала надо помереть». Прост внимательно посмотрел на белобрысого мальчугана. Тот не отвел глаз, но во взгляде его не было ни протеста, ни насмешки. «Паренек похож на ангела», — подумал Прост. Мало того, задал вопрос, который свидетельствует о ясном критическом уме. Хорошо бы взять этого мальчика и сесть с ним за стол с кучей книг. Показать ему, насколько прекрасна и многообразна жизнь. Открыть мир растений, цветущих оазисов и мертвых пустынь. Рассказать, какой разный климат бывает на Земле. Научить понимать философов. А главное — научить говорить. Говорить так, чтобы слова доходили до человеческих сердец. Детей надо учить, иначе некому будет подхватить знамя веры и знаний, когда старые его выронят. Этому суровому краю нужны самоотверженные пионеры, которые будут настойчиво и мудро руководить паствой. «Прежде чем умереть, мы должны жить», — возразил он мальчику. «А чтобы жить хорошей и насыщенной жизнью, нужны знания. Знаешь ли ты, к примеру, что корабли могут плыть по морям силою кипящей воды? Такие корабли уже есть в Америке, но и у нас тоже, на юге. Кипящая вода движет машину. Она обладает такой силой, что может толкать вперед огромный корабль». «А что это такое машина?» «Машина? Это такая штука, которая может двигаться сама по себе». «Значит, люди тоже машины?» «Но нет, люди не машины». «А почему нет?» Матсон потянулся за висящей на стене розгой. Этого хватило, чтобы мальчик закрыл рот и испуганно посмотрел на Просто. Прост улыбнулся. «Машина ничего не чувствует. У машины нет сознания. А человек, напротив, может сделать много хорошего, помочь другим людям. И это вам, дорогие мои ребятишки, именно вам суждено вывести наш край из нищеты и запустения. Еда должна быть лучше, не говоря уж о том, что ее должно быть намного больше. Нужны удобные жилища. Коровы должны давать вдвое больше молока. Нужно бороться с болезнями. А главное, покончить с пьянством. И это вам, не кому-то, а вам суждено вести нас к лучшему будущему. Аминь, — заключил Матсон. Дети поспешно сложили ладошки и повторили за ним «Аминь». Прост задумался. Наверное, пытался подобрать подходящую цитату из Библии. Еще раз обвел взглядом детей, посмотрел на босые ноги, крепкие мозолистые руки, высокие скулы и усыпанные перхотью светлые волосы. Они могли бы остаться дома, помогать по хозяйству, но нет, они пришли в школу. Вот так оно и выглядит. Будущее края. Назад мы возвращались по течению. Грести было легко и приятно, и Прост пустился в рассуждения о будущем. Он все время повторял: мир изменился. Не просто изменился, изменился в своей основе. Французская революция 1789 года привела к отчаянным бедствиям, утрате веры, неслыханному моральному разложению. Когда человек забывает о христианской вере, он становится страшнее тигра. Вначале у всех кружится голова, как же, свобода. Ура, наконец-то, вот она, желанная свобода. Но за безграничной свободой неизбежно приходит тирания и варварство. Прежние хозяева жизни, не справившиеся с современными требованиями, сметены и уничтожены. И что же? Обязательно находится каналья, какая-нибудь честолюбивая сволочь, и она правдами и неправдами приходит к власти. Появляется новый тиран. Запомни, Юси, недостатка в тиранах не будет никогда. А как же религиозное пробуждение, которое вы проповедуете, господин пастор? Разве это не революция? Это же тоже революция. В каком-то смысле, да, Юси, в каком-то смысле. Но заметь важную разницу. Это революция изнутри. Вместо того, чтобы, потрясая кулаками, сбрасывать с трона тиранов, мы хотим избавиться от тирании внутренней. Мы боремся против наших собственных тиранов, против заносчивости, самодовольства, гордыни, похоти, страсти к роскошествам. И общество может измениться только после победы над собственными демонами. Ты же слышал этих детишек, Юси. Их главная мечта — наесться досыта. Конечно, грех их судить, ничего плохого в этом нет, но есть же и другая пища, духовная. Господь так распорядился, создавая нас, поместил душу выше желудка. А когда душа голодна, это беда. И недостаточно склонить голову на церковной скамье и просить о прощении грехов, да и то по каноническому тексту. Можно купить в лавке леденец и сосать его по дороге домой, но насытиться им нельзя. Прост продолжал разглагольствовать, мол, скоро настанет время, когда в семье любого нищего арендатора сможет появиться магистр философии или даже профессор. Я машинально поддакивал, шевелил рулевое весло, хотя в этом не было необходимости. Лодку исправно несло ласковое течение. Но мысли мои были далеко. Я видел перед собой мою возлюбленную, как она прижимает свои мягкие алые губы к моим. Вот это и есть истинный голод.